Эдит повернулась к нему. Волосы у нее разметались от ветра, глаза смотрели серьезно, рот был горько поджат. «А вы меня любите?» Он улыбнулся на сей раз улыбкой грустной и недвусмысленной. «Нет, не люблю. Но вы пробрались за мои заграждения. Вы меня взволновали и тронули так, как я уже не желаю и не хочу. Вы словно нерв, который мне удалось умертвить, а он, к моей тревоге, вновь оживает. Я не пожалею усилий, чтобы снова убить его как можно скорее. В конце концов, я отнюдь не расположен расставаться с моим эгоцентризмом. Нам нужно сходить, Эдит. Дайте руку». Взявшись за руки, они молча прошли по гладким доскам причала и ступили на посыпанную гравием дорожку. С сумерками возвратился туман, он смягчил свет уличных фонарей, приглушил шум повседневной жизни. Вечернее уличное движение, и без того невеликое, сошло на нет. От озера за спиной зябко сквозило. «Мне нужно будет подумать», — наконец сказала она. «Надеюсь, это не займет много времени. Я не намерен возводить в привычку предложение руки и сердца. Вам нужно поторопиться, если мы хотим навострить лыжи к концу недели». Она украдкой на него поглядела, удивившись проскользнувшей в его тоне шутливости. Он, похоже, успел заделать в своем самоуважении все бреши, которые счел нужным залатать. И быстрота, с какой он управился, немного приободрила ее. «Могу я спросить вас еще об одном?» — сказала она. «Конечно». «Почему именно я?» На этот раз его улыбка была снова двусмысленной, ироничной, любезной. «Вероятно, потому что вас заполучить труднее, чем любую другую», — ответил он. У себя в номере Эдит вымылась, переоделась, стянула волосы в привычный тугой узел и села ждать часа, когда нужно будет сойти к обеду. И тут ей показалось, что она покончила с этой комнатой, а, быть может, комната покончила с ней. Во всяком случае, все пришло к некоему естественному завершению. Однако в самой природе расставаний заложено сожаление, и она понимала, что эти стены, которые видели полнейшее ее одиночество, всегда будут будить в ней воспоминания о непонятном тепле, стоит лишь обратиться к ним памятью. Их безмолвное, выцветшее достоинство, возможно, станет для нее символом того, что осталось от ее собственного достоинства, прежде чем его окончательно погребет перед собой слепой страх или показная храбрость, или обычный здравый смысл с его равнодушием. Но равнодушие ее здравого смысла как раз и вызывало в ней нечто вроде старческой дрожи. Она резко встала, подошла к окну, раздвинула шторы и увидела за стеклами один сплошной мрак. Услышала всего лишь редкий шелест автомобильных колес, ибо погода переменилась. Туман перешел в унылую изморось, липкая сырость обрела ползучее постоянство климата, который, наконец-то, нашел для себя естественный способ самовыражения. Стало быть, ей не придется поработать на балкончике за зеленым столиком, как она намеревалась. Но книга так и так не сложилась и была, возможно, еще в замысле обречена на гибель. Однако же, я всегда заставляла себя усилием воли писать и писать, пока из-под пера снова не начинало появляться нечто путное, — подумала она. Почему это лекарство больше не действует? Не потому ли, что творчество в моих глазах слишком уж смахивает на власеницу грешника, жаждущего вернуться?